Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Носферату, Ктулху и Ко. Роман Черный. Мы были возможны. Трясущимися пальцами Антон по памяти набирает номер. Отмахивается от надоедливой поздней мухи, что залетела в форточку и кружит по комнате, иногда с тупым «бам», врезаясь в окно. Пока идут гудки, он провожает ее глазами. «Ну же, ответь!» Гудок меняет тональность на пару октав. Замедляется до низкой частоты, от которой свербит глубоко внутри головы. Словно чертова насекомое залезла туда и ползет все дальше по слуховому каналу, вызывая желание сунуть в ухо что-нибудь острое. «Давай же!» Как гудит трансформатор в грозу, так, должно быть, мычат приговоренные коровы на скотобойне. Он точно не знает. Щелчок. «Оля? Оля, это ты?» Гудки сменяются тишиной под высоким давлением, плотной настолько, что она просачивается по проводам, пожирает все звуки вокруг. Тиканье часов прекращается. Телевизор соседей хрипит и глохнет. Даже сонное жужжание мухи. Все умирает. Если Антон оглянется, увидит остановившийся мир. Он не оглядывается. Смотрит на походный рюкзак цвета хаки, стоящий на полу. Раздувшийся от страшного содержимого, беременный катастрофой рюкзак. «Оль, я иду. Слышишь?» «Я иду». Октябрь. Год назад. «Антон, ау! Антон, ты идешь?» Девушка с темно-каштановым каре потянула его за рукав и, улыбаясь, заглянула в лицо. «А? Прости, Кать, задумался. На дискотеку пойдешь с нами? Вечером в ДК. Пантыгин играть будет». Антоха, как обычно, хохотнул, шедший рядом Влад. «На своей волне. Витамины хоть пьешь, олимпиадник? Скоро диплом защищать, а ты уставший». Антон мысленно отмотал разговор, который едва ли слушал, и покачал головой. Всю дорогу, выйдя с последней пары, компания одногруппников из МАТа обсуждала планы на вечер. «Я пас. Поем, переоденусь и на практику». Катя демонстративно надулась. Девушка нравилась Антону. Даже очень. Но странные движения женской души оставались для него загадкой. Друзья махнули на него рукой и снова о чем-то заговорили. Кто с кем замутил на танцах в прошлую пятницу и прочее в таком духе. Антон с благодарностью вернулся к собственным мыслям. Коленом он поддавал на ходу потрепанный дипломат с тетрадками и парой учебников, перешедший от отца к новоиспеченному студенту сразу после вступительных. Дипломат честно прослужил новому владельцу еще 5 лет. Теперь на последнем курсе разговоры молодых людей крутились вокруг планов на будущее и поисков работы, или, как сейчас, попыток подкатить к кому-нибудь. Антону были одинаково неинтересны обе темы. Будущее тревожило всех, хотя мало кто признался бы. Страна быстро менялась. Реформы волнами катились по ней из-за столицы, чуть погодя перехлестнули через Урал и добрались до их родного Екатеринбурга, еще недавно называвшегося Свердловском. Первые последствия уже наступили. Распределения после вуза не будет, а значит, каждому из-за них предстояло самому искать дорогу в жизни. Многие из знакомых Антона планировали податься в бизнес, продажи или вписаться в какой-нибудь кооператив. Почти каждый размышлял о том, как бы подняться, оседлать эту волну перемен. На взгляд Антона то были сплошь мутные блудники. Сам он, как и прежде, собирался заниматься наукой, и на практику в НИИ пошел исключительно по этой причине. Ну, почти исключительно. Добрались до остановки. Большая часть компании жила в общаге, потому ребята помахали руками, гурьбой загрузились в трамваи. Дальше шли втроем. Катя, Антон и Игнат. Сумрачный и серьезный парень из группы, еще более немногословный, чем сам Антон. Все трое жили с родителями недалеко друг от друга. Катька еще по инерции щебетала, но никто ее не поддержал, так что скоро разговор увял сам собой. Молча миновали закрывшийся универмаг с пыльными витринами, возле которого сидели бабульки, торгуя кульками жареных семечек. Рядом умывался взъерошенный грязный котенок. Вошли в арку двора, исписанную граффити. Слева показалась вечная стройка за жестяным забором. Можно было гарантировать, что ни один новый кирпич не встал на положенное место за все время их обучения. Дальше потянулись панельные пятиэтажки, одинаковые, как из-под ксерокса. Все, кроме одной, третий по счету. Антон уставился на нее. Дом номер 18 отличался от остальных. Он еще напоминал исходную пятиэтажку. Были видны квадраты бывших окон, швы между плит, двери подъездов и даже те места, где проходили газовые трубы. Но камень стен спекся в сплошную стеклянистую массу, кое-где треснув, как от огромного жара. Дом оплыл с одного края, превратился в угольно-черную, наглухо запаянную скорлупу. Словно вылепленный в натуральную величину из гудрона, он гнилым зубом торчал из городской застройки. Антон не отводил от него глаз. Компания миновала оплавленный монолит. Одногруппники обратили на него не больше внимания, чем на заброшенную трансформаторную будку по соседству с размашистой надписью «Рэп-кал» на кирпичах. «Суки», – прошептал Антон одними губами. «А?» – Катя обернулась. «Что-то говоришь, Тох?» «Нет, ничего». «Вы слыхали, что эти дома до сих пор подключены к коммуникациям?» «М?» – без интереса отозвался Игнат. «Серьезно, у отца знакомые в теплоцентрале. Иногда слесаря лезут в подвалы. За отдельную плату, конечно. Для регулярного обслуживания и всего такого. Говорят, дома уходят на километры вглубь земли. Но воды и электричества потребляют совсем мало, как одна квартира». «Опять он за свое», — буркнул Игнат, никому не обращаясь, и отвернулся. Было ясно, что одногруппнику хотелось ускорить шаг. Антон порядком достал всех знакомых разговорами о соседях. Катя промолчала, только бросила на Антона жалостливый взгляд. Тот понял намек и заткнулся. Но думать не прекратил. Соседями их назвали с легкой руки безымянного провинциального журналиста. Надо ведь было как-то назвать. Один написал, другие подхватили. В итоге имя прижилось. Никто не знал, как выглядят новые соседи человечества или чего хотят. Да и хотят ли вообще. Просто в одну из осенних ночей 20 с лишним лет назад другие поселились в некоторых из наших домов. Первоначально их жильцы спокойно, без спешки, собрали вещи, разбудили детей, взяли в охапку питомцев и вышли во дворы. Причем впоследствии никто из них так и не смог объяснить, зачем. Известно, что соседи не агрессивны и не стремятся контактировать с людьми. Не покидают занятые ими панельки. Иногда это отдельно стоящие дома, реже целые микрорайоны. Вообще никак себя не проявляют. Первая паника среди населения постепенно сменилась острым интересом. А затем, когда ничего так и не произошло, равнодушием и скукой. Люди, как водится, привыкли. В спешке организованный НИИ «Контакта» сам собою пришел в упадок и лишился финансирования за отсутствием, собственно, «Контакта». Теперь в учреждении работали на полставки последние энтузиасты от науки, да студенты, проходившие практику ради зачета. Такие, как Антон. С годами соседские дома стали привычным элементом пейзажа. Люди сомневались подчас, что внутри вообще кто-то есть. Сперва обнесенные заборами и кордонами, тщательно охраняемые и бестолку изучаемые, постепенно дома были предоставлены сами себе. Лишь болтались на ветру обрывки предупреждающих лент, да компании детей пинали иногда мячик меж черными домами, куда им запрещали ходить родители. Запрещали тоже, кстати, не из опасения, а просто... Ну, зачем же беспокоить соседей? Это как-то невежливо. Антон с особенной злостью пнул свой дипломат и смущенно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Игната. Иногда соседи занимали не дома, а, скажем, какой-нибудь завод. Тогда он продолжал работать. Временами из его ворот выходили странные составы с неведомой продукцией и останавливались на ближайшие станции для разгрузки. Правительство сразу наложило на такие заводы лапу, ввело режим секретности, и неизвестно даже, что там за продукцией делятся с нами соседи. Наверное, очень ценный, раз всех все устраивает. А в кинотеатре «Октябрь» вроде как до сих пор крутят по ночам какие-то фильмы. Жаль внутрь не заглянуть. Да никто всерьез и не пытался. Антона же до чертиков достала неизвестность. Вся эта вымученная загадка. А в особенности то, что люди с ней столь охотно смирились. Задерживаясь на практике допоздна, когда гулкие коридоры полузаброшенного НИИ окончательно пустели, он стал тайком залезать в архивы, расположенные в дальнем крыле. Да их никто и не охранял. Ключ нашелся прямо на соседнем подоконнике под цветочным горшком. Однако внутри царил такой бардак, а каталожная система была настолько мудреной, что найти в этом океане макулатуры что-то поистине интересное удавалось нечасто. Антон сам этого не понимал, но ему было одиноко. Парень чувствовал себя едва ли не единственным в городе, да во всей стремительно разваливающейся стране, а может и во всем чертовом мире, кто не доверял соседям, кто вообще беспокоился на их счет, что считалось теперь чуть ли не дурным тоном. Но чувств своих изменить не мог и отступать не собирался. У него была для этого причина. Причину звали Оля. Происходящее, а точнее не происходящее, всеобщие эти апатия и близорукость откровенно бесили его. Казалось, только он всерьез и подозревает, что большой переезд был на деле никаким не переездом. Чем же тогда? На враждебное вторжение, как ни крути, было не похоже. Вот погонь. Да если б знать. Распрощавшись с друзьями, Катя быстро обняла его напоследок, и парень покраснел, словно школьник. Антон свернул за угол и направился домой мимо погнутых турников и врытых в землю шин детской площадки. На самодельном столике под ветвями драной акации шла оживленная игра в домино. Один из дядек, лысеющий знакомый отца в несвежей алкоголичке, отсалютовал студенту бутылкой пива. Тот вяло махнул в ответ. Отсюда уже был виден его подъезд и пучок разномастных антенн, торчавших из окна 9-го этажа, где жил дядя Костя, местный радиолюбитель. От него Антон знал, что у радиоэнтузиастов и владельцев пиратских станций появился новый спорт – слушать соседские дома. Якобы что-то они там передают на ультракоротких, да только не разобрать. Дядя Костя записал для Антона несколько часов эфира, но что делать с кассетой и как ее расшифровать, студент пока не придумал. Обратиться к научному руководителю тоже не мог. Грифы секретности со всего касающегося переселенцев официально никто не снимал. Антон взбежал на свой этаж. По пути поздоровался с Тамарой Родионовной, приветливой старушкой из 17-й квартиры. Отобрал у нее помойное ведро и сбегал до баков в углу двора. Потом быстро распрощался и вошел в квартиру. Мама была дома, готовила что-то на кухне. На маленьком телевизоре неразборчиво шла программа «Смак». Звенела посуда, лилась из крана вода. Прошмыгнув в свою комнату, Антон достал из тайника под шкафом тетрадь для заметок. Сел за стол и сверился с планом на сегодня. Предстояло прошерстить 18-й стеллаж архива. Полки с К. Поэм. Антон все еще надеялся обнаружить какой-нибудь полезный протокол полевого эксперимента в грудах авансовых отчетов и счет фактур. Тональность бубнежа телевизора за стенкой изменилась. Передавали экстренное заседание правительства. Вернув тетрадку под шкаф, Антон упал спиной на софу и открыл квантовую механику. Нерелятивистскую теорию Ландау и Лифшица, заложенную карандашом. Однако сосредоточиться не получалось. Глаза перескочили со строчек текста на цветочный узор обоев, словно пытались прочесть его. Правительство. Оно хранило молчание по поводу соседей, лишь изредка отпуская многозначительные намеки. В результате все сошлись во мнении, что власть так же бессильна и несведуща, как остальные. Просто привычно пускает пыль в глаза. Но в последние годы чиновникам стало и вовсе не до того. Гипотезы о природе и причинах появления переселенцев выдвигались, конечно, самые разные. Популярной оказалась та, согласно которой соседям пришлось покинуть свой дом, когда там случился некий непостижимый катаклизм. Якобы они искали, где можно будет поселиться навсегда или на время, и наткнулись на нас. А мы что ли гнать их будем? Нехай живут. И то сказать, прогонишь их, пожалуй. Некоторые еще ругались. Приперлись так раз так, цыгане космические. А ну как та беда, что из своего дома их выгнала, за нами придет. Что делать будем? К кому переезжать? На паникеров цыкали досадливо. Не кипиши, мол, не нагнетай. Других проблем, что ли, нет? Другие проблемы, конечно же, были. Вот так, самое невероятное событие в истории Земли, настоящее посещение, о котором мечтали фантасты, закончилось пшиком. Человечество растерянно почесало в затылке и вернулось к своим гораздо более насущным занятиям. В учебнике истории и обществознания включили по соответствующей главе. На этом и делу конец. Есть, а соседи и есть. На жизнь, в общем, не влияют. Хотя кое-кто утверждал, так случилось именно потому, что соседи не любят внимания к себе. «Антон!» — крикнула с кухни мать. «Сынок, ты дома? Иди поешь. Я борща наварила». Антон столкнулся с мамой на пороге кухни. Женщина пробежала мимо с озабоченным лицом, на ходу потрепав сына за вихры. Открыла шкаф и стала куда-то собираться. Она выглядела немного грустной. Впрочем, мамины улыбки вообще стали редкими с прошлого октября, когда Олька пропала без вести. Антон понимал мать. Оля была для него самым родным человеком в семье. Значила больше, чем просто младшая сестра. Ушла к соседям. Так иногда говорили про бесследно и беспричинно исчезавших людей в городах контакта. Про Ольку тоже. Понаблюдав, как мама красит губы напротив трюмо, Антон вошел в кухню. На столе, покрытом клеенкой, пух в банке чайный гриб и дымилась тарелка борща. Лежали нарезанные куски хлеба, нож, пластиковая воронка, пара отварных яиц. По телевизору под тревожную музыкальную заставку шли вести. Ничего хорошего или нового дикторша не сообщала. Антон и сел. Быстро влил суп в живот, почти не ощутив вкуса. Набрал под краном воды и в три глотка осушил любимый Олькин стакан непроливайку, разглядывая висевшую над раковиной кривую разделочную доску, которую сам же сделал для мамы на уроке труда в 6-м классе. Мыслями он все еще был далеко. Иногда он заходил в бывшую Олину комнату, которую отец уже начал понемногу превращать в кабинет. Перебирал школьные тетрадки с пятерками. Почерк у сестры всегда был образцовый. Мягкие игрушки, альбомы с акварелью. Один рисунок даже забрал и повесил у себя над кроватью. Дом. Их счастливая семья из человечков-палочек. В небе белые облака, похожие на барашков, и ярко-желтая окружность солнца. Рисунок успокаивал его, когда становилось тоскливо. В самые печальные ночи, когда не мог уснуть, Антон лез тайком на крышу дома, выходил под черное небо, усеянное скучными точками звезд, садился на брошенный кем-то ящик из-под апельсинов и долго смотрел на город. Вспоминал обрывки разговоров первое время, раздававшихся тут и там. Почему же сразу ушла? Времена нынче вон какие. Девчонка была красивая. Мало ли психов вокруг. Кто? Веткиных дочь, что ли? Она. Не, это точно ушла. Почем знаешь? Да вечно возле домов крутилась, вот и допрыгалась. Пойди позвали ее. Думаешь? Ну, может и так. Никто из трепавших языками, разумеется, ничего не знал. Однако никто за 3 года не нашел и тело Оли. Времена действительно были непростые. Случалось всякое. Не было свидетельств тому, что к соседям кто-то вообще уходил. Однако легенды и слухи не утихали. Одной такой легендой Оля поделилась с Антоном за несколько недель до того, как ушла на урок сольфеджио в музыкалку, чтобы не вернуться. Забежала в комнату, залезла с ногами на софу и спросила: «А ты знал, что соседям можно позвонить?» «Что еще за глупости?» Антон оторвался от книги. «И вовсе не глупости, а чистая правда. Мне Борька из Б-класса сказал». Антон улыбнулся и совсем отложил 3-й том приключений капитана Блада. Все равно знал его наизусть. «Тот самый Борька, что пиццу в столовой тебе купил. И что же он рассказал?» «Что жил у бабушки прошлым летом, пока родители на море отдыхали, а его не взяли, и очень ругался, что это несправедливо. А у бабушки в квартире скучно, плохо пахнет и нечего делать, и телевизор только черно-белый, почти каналов не ловит, и... тпрр, не чести так. Борьку, допустим, жалко, но при чем тут соседи? Так он справочники нашел, на антресолях. Скучно ему было, ну...» «Какие еще справочники?» «Да телефонные же, старые, пыльные все. В них номера и адреса, и есть телефоны квартир, в которых теперь соседи живут. Вот». «Так». Сам Антон не подумал о таком, хотя идея лежала на поверхности. «И что, он позвонил?» «Да, на 1 номер». Оля растопырила пальцы на ногах, начала сосредоточенно ковырять заусенец и крайне этим делом увлеклась. «Да не томи ты. Что там было? Короткие гудки?» «Нет, длинные». Ему ответили. В трубке тишина была, но какая-то странная. «Подземная», он сказал. Словно все шумы вытягивала. И еще какой-то звук. Он с самого начала был, но Борька его погодя услышал. «Такой». Оля вдруг вцепилась пальцами в лицо, оттянула кожу, стала раскачиваться и мычать, как мог бы орать человек, чей рот плотно заткнули кляпом. Так он делал. Трубку бросил, забоялся, потому что... А звук, говорит, еще целых 3 дня слышал. Даже спать не мог. Вот. Больше уже не звонил. И мне по секрету рассказал за гаражами. Так что ты никому. Интересно. Он решил не уточнять, что это они делали с мелким хулиганом Борей за гаражами. От мычания Ольки по хребту пробежал холодок, но ему и правда было интересно. Видать, заразился от сестры любопытством к историям про соседей. В самом деле ведь провода, телефонные и прочие никто не обрывал. Не нашлось таких дураков. Радиоточки еще работают в квартирах? Слушают ли соседи сигналы точного времени по радиомаяк? Тож, Оля оставила заусенец в покое и осторожно пихнула брата кулаком в бок. А правду говорят, что иногда люди ходят к ним в гости? Не знаю. А тетя Женя маме говорила, а я слышала, что кто у них в гостях был и потом вернулся, тот уже не совсем человек делается. Ходит и говорит странно, простых вещей не понимает, весь какой-то другой. И пахнет тоже по-другому, как сам в соседа превращается. Врут все. Люди постоянно чушь городят, меньше слушай. Через месяц Олька пропала. Антон вместе с родителями, милицией и добровольцами лично обшарил все дворы и подвалы, опросил каждую старушку и продавщицу ларька, заглянул во все канализационные люки, сорвав ногти об их неподъемные крышки. Шатаясь, вернулся домой к обеду следующего дня, заплаканный, мокрый, жалкий, Проспал 3 часа. Поругался с родителями и вновь ушел искать. Прошла неделя, прежде чем начавшаяся пневмония остановила его. Еще месяц метался он по кровати в полубреду и кошмарах, где сестра уходила прочь, а он не мог ее остановить. Оля так и не вернулась. Ни странной, ни какой-нибудь еще. Год спустя Антон оказался единственным на потоке, кто в качестве практики выбрал НИИ контакта. Ноябрь. «Ну, давай уже». Антон зажал трубку плечом, снял очки и двумя руками растер покрасневшие глаза. Раздавались длинные гудки. Либо Антон слишком устал, либо каждый новый гудок действительно тянулся немного дольше предыдущего. Оконные стекла в пустующем кабинете заместителя полевой разведки на 2-м этаже НИИ то и дело вздрагивали под порывами ветра. Изо рта при дыхании вырывались небольшие облачка пара. На отопление необитаемого крыла здания экономили. Подождав установленные условиями эксперимента 2 минуты, Антон повесил трубку, выключил бобинный магнитофон и зачеркнул в телефонном справочнике очередной номер. Пододвинул журнал и сделал пометку. Время начала и окончания звонка. Результат. Подумав, дописал про аномально длинные гудки. Позже стоит перепроверить. На разграфленном листе осталось 18 неотработанных номеров из дома 19 по улице Баумана, и можно будет переходить к следующему. Домов на прозвон оставалось всего 4, а результат по-прежнему был нулевым. Дважды случалось, что в динамике что-то щелкало и модулированно шипело, прямо как на кассете дяди Кости, но оба раза связь быстро прерывалась, как будто соединение рвали на стороне АТС. Если так и было, Антон ничего не мог с этим поделать. Позже эти номера уже не отвечали. 4 дома, в каждом 3 подъезда, примерно по 20 квартир, и ближайший к квартире Вяткиных микрорайон соседей окажется исчерпан. Конечно, найдется еще с 10 отдельно стоящих домов, разбросанных по всему городу, но все они находились в стороне от возможных маршрутов Оли. Антон перевел взгляд на карту. Еще до него кто-то из сотрудников повесил на стенплан Свердловска, на котором переселенные дома были закрашены черным. Покачал головой. Он давно пришел к выводу, что если в исчезновении Оли как-то замешаны соседи, случилось это именно в Жилмаше. В том самом районе, через который проходил короткий путь из музыкальной школы. Том, куда и он, и родители запрещали Ольке совать свой веснушчатый нос. «Любопытной Варваре, бывало, — говорил он. Что именно оторвали там его сестре, Антон отказывался думать». Он отвинтил колпачок термоса и плеснул в него горячего чая. Обжигаясь, запил витамины, потер ладони, чтобы согреть, и включил магнитофон. Черная лента поползла между записывающими головками. Из динамиков раздался чуть слышный шорох, похожий на шелест крыльев ночных мотыльков. Антон снял с аппарата трубку, сверился со списком и начал вращать диск, набирающий следующий номер. Вечером, как всегда после обзвонов, у Антона будет страшно болеть голова. Декабрь. «Так, вы кто у нас?» Секретарша ловко перебирала личные дела студентов. Красные клинья ее длинных ногтей погружались меж страниц одной папки, чтобы вынырнуть такими же окровавленными и сразу перейти к следующей. «Антон Александрович Вяткин, 5-й курс». Меня просили зайти. «Верочка, это ко мне», – пробасил голос из-за приоткрытой двери ректорского кабинета. «Проводи, пожалуйста». «Ага, ага, здравствуйте, молодой человек. Присаживайтесь». «Вера, еще Филиппа Петровича разыщите, будьте добры». «Да, прямо сейчас. Скажите, очень нужен». Следующие 15 минут прошли мучительно и тоскливо. Не беседа, даже а монолог. Говорил ректор, пока Антон плавился на стуле. Филипп Петрович, его научрук, появился в кабинете бесшумно и остался стоять возле двери манекеном, ничем не выдавая своего присутствия. За все время разговора он не проронил ни слова. Покидая кабинет, Антон растерянно посмотрел на руководителя. Тот вяло пожал плечами и метнул взгляд в сторону стены, где, как и положено, висели в позолоченных рамках члены правительства и шишки из министерства. В ушах у Антона еще шумело, когда он, трясущимися то ли от нервов, то ли от злости, руками прикуривал на гранитной лестнице главного входа. Из всей, с позволения сказать, беседы он уяснил одно. Не все темы дипломных работ достойны рассмотрения. Не на каждое направление исследования уместно тратить силы и время таким светлым головам, как он, гордость кафедры и будущий аспирант Антон Вяткин. Есть, спешите видеть, множество иных перспективных тем. С подбором новой ректор был в этом совершенно уверен, с удовольствием поможет Филипп Петрович, являющийся также, что немаловажно, членом аттестационной комиссии. Ну а соседи, скажем прямо, это направление окончательно утратило свою актуальность. Заниматься им в стенах и от имени нашего университета – лишь почем зря агитировать неакадемический лед. Антона передернуло. Должно быть от холода, ведь он выскочил на улицу, не забрав из гардероба пальто. Ему представились быстрые, хищные когти секретарши, и то, как они ножницами порхают над содержимым ящика с документами, прежде чем зависнуть над его, Антона, личным делом. Сигарета сама собой сломалась в его пальцах. К черту. Январь. В деле бумажных раскопок наконец-то наметился прогресс, что было отлично, потому как немногочисленные коллеги по НИИ шарахались даже от самых осторожных расспросов. Подсказку дала Катя, которая прошлым летом подрабатывала в библиотеке и кое-что знала о системах каталогизации. В последнее время Антон и сам не понимал, как так вышло. Они частенько выбирались вдвоем на прогулки по набережной и на плотинку. Отличница, как и Антон, но выбравшая физмат наперекор желанию родителей и многочисленной родни, Катя подкидывала интересные идеи и подвергала гипотезы самого Антона дельной критике, заставляя мозги работать с утроенной силой. Антон думал, что отыскал ключ от архива под засохшей фиалкой, но настоящий ключ скрывался в картотеке. Точнее, был зашифрован в номерах дел. Катя заметила, что счет фактуры и прочая бухгалтерия идут под серией F4. А рядом редко и словно потерянные лежат папки с маркировкой PE, RK и другие. Те немногие, что забыли вывести или уничтожить. Дальше дело пошло быстрее. Дальше стало интересно. Аббревиатуры Антон перевел для себя так: полевые эксперименты и робототехнический комплекс. В первые годы после переезда институт отправлял в соседские кварталы и даже внутрь самих домов колесных роверов, оснащенных камерой. По сути, это были доработанные экспериментальные роботы для саперов и других чрезвычайных ситуаций. Может, машины до сих пор ржавели где-то в подвале комплекса. Антон включил настольную лампу и разложил перед собой драгоценные находки. Найти их было недостаточно, требовалось расшифровать. Провел вдоль проклеенного корешка первой бумаги, на пальце остался полевой валик. Внутри тонкие отчеты на серой бумаге, скупые на подробности. Первые годы после большого переезда. Заголовки еще не выхолощены, фразы не отрепетированы. Слова цеплялись друг за друга, как люди в темноте. На титульном листе два грифа «Для служебного пользования» и ниже карандашом «Срочно». Схема двора совпадала с кварталом соседей. Отмечена даже детская площадка. На схеме проложен маршрут. Даны временные метки, условные обозначения. Антон в который раз попробовал проникнуть в смысл сказанного. Здесь и в других бумагах читаемыми оставались заметки на полях. Прочий смысл тонул в таблицах и выкладках, а скрывался в ссылках на недоступные документы. Средовая вязкость высокая, фоновая активность стабильна. Приливные часы 01.17-01.23. Подчеркнуто. Рядом стрелка. Смотри rk-0.65.b. Видео номер 1. Это видео отсутствовало. В деле лежал пустой конверт со штампом и припиской. Выдано под роспись. Росписи не было тоже. В p-62.a нашлось 3 стоп-кадра. Светописи с горизонтальными полосами от каких-то наводок. На первом кадре узкий проход, освещенный прожекторами, расширяющийся сверху, вроде ущелья. На втором та же щель, но ближе. Заметная трубчатая структура стен. Что-то среднее между кораллом, правильными шестигранными образованиями селенита и церковным органом. Изображение плохое, очень много зерна, но справа заметно вытянутое пятно. Будто рука в пальто, свисающей с вешалки. На третьем снимке камера повернулась. Щель вывела робота в помещение, пещеру. Если пещера могла быть додекаэдром. Геометрия давила. Взгляд пытался отловить ошибку. Малейшее несовпадение размеров, углов наклона плоскостей. Но ошибок не было. Комната была слишком правильной. Словно не постройка, а идеально воплощенный в пространстве чертеж. На полу маслянисто блестела лужа какого-то вещества. Слишком черного, чтобы давать отражение. Антон едва обратил на все это внимание. В углу кадра, слегка наклонившись в сторону робота, что-то стояло. Черное, как мокрый пластик, и при этом отчетливо человеческое. На обороте снимка надпись от руки. «Это двигается». Ниже другой ручкой. Срочно согласовать расширение прохода. Подготовить группу лингвистов и моторную тележку для оборудования. И выцветший синий штамп. Рассмотрено. Отложить. Третья папка называлась «Истуканы». Глаза Антона заскользили по строчкам. Антропоморфные фигуры, смоляные по виду. Вероятно, бывшие владельцы из числа неэвакуировавшихся. Вокализация не зафиксирована. Ориентируются на движение. Не преследуют. Тонет что-то спотыкался. В середине машинописные слова будто вспотели и сбили темп. Как будто автор торопился. По клавишам он лупил так, что рычаги рвали бумагу. На полях карандашным шепотом. Разумность, гипотеза. Не подтвердили. В самом низу врезка. Оператор номер 3 просит перевод на другие работы. Рекомендую согласовать. Негонов. Этот Негонов, подписывавшийся твердыми и угловатыми печатными буквами, появлялся в бумагах то там, то здесь. Указаний на его должности не было, но сама фамилия оказалась знакомой. Где Антон мог слышать ее? Возможно, в разговорах родителей. Впрочем, отчетом 20 лет... Вряд ли тот же человек. Новая папка была заглавлена как «Сердечник». Зачеркнуто. Рядом кто-то аккуратно вывел «Ядро». Под титульной строкой набор чисел, формула и график. Рост фона к часам прилива и спад после. Граница выделена зеленым маркером, выцветшим до желтого. Под нижней шкалой с распределением каких-то точек заметка. Не хватает разрешающей способности согласовать сокращение дистанции до 2 метров. Со ссылкой на OB-082 в скобках anom.узел. В самой папке OB-082A.U. нашлась лишь записка с расплывшейся печатью. Финансирование направления номер 4 свернуть. И росчерк карандашного «нет» в углу, как будто человек не сдержался. Негонов? Чем дальше, тем чаще отчеты дублировались. Антон работал как на конвейере. Клал перед собой две папки с одинаковой датой, чистовую и честную. Сначала открывал честную. Нервные формулировки, карандашные помарки, Живые оговорки авторов иногда на грани истерики. Возможно, кажется, страшно предположить, но... Потом брал чистовую. Гладкие уверенные пассы. Поведение объекта стабильно. Данных, подтверждающих наличие рисков, не получено. Полевую группу распустить. Фамилии ответственных те же. Тон, как будто писал другой человек. Он старательно заполнял журнал, хотя в глазах уже плыло, а головная боль давно стала верной спутницей. Столбцы такие. Дата, шифр, честный, чистовой, слова, маяки. Средовая вязкость обычно соседствовала с «робот застрял». Фоновая активность с «абсорбирующая тишина». Часы прилива, чем бы ни были, почти всегда наступали после полуночи. Время гуляло в пределах минуты. В графе «выводы» он ничего не писал. Не сегодня. Сегодня только сбор. На полях одного черновика встретилась фраза, от которой у Антона щелкнуло в груди, как реле. «Сокращение финансирования преждевременно. Угроза недооценена». Подчеркнуто дважды. На другом – трезвый мат от руки и обреченная надпись «Мы не успеем». Кто-то пытался кричать карандашом. Безуспешно. Февраль. Скрипнула дверь, ведущая на крышу. Антон обернулся так резко, что почти свалился со своего насеста в виде ящика. От движения со спины и воротника дубленки осыпалась снежная шапка. Снег копился, пока парень сидел сгорбившись и глядя на завод в отдалении, на красные огни, отмечавшие вершины его труб. «А, это ты? Привет!» «Привет!» Катя подошла, тронула соседний ящик носком ботинка, но садиться не стала. «Не замерзнешь? Сегодня колотун. Хочешь, возьми мой шарф?» «Я ненадолго». Девушка повернулась лицом к городу, пересеченному оранжевыми артериями улиц, по которым даже ночью не прекращалось движение машин. «Я думал о том, что ты недавно сказала», — начал Антон, как будто продолжил диалог, прерванный минуту назад. «Насчет энмерного Гильбертова пространства. Посидел немного в библиотеке. Знаешь, может, в этом есть и смысл». В НИИ тоже что-то такое предполагали. Я читал в документах гипотезы о фрактальной топологии, хотя не все там понял. Но при чем тут наши дома? Зачем они им? Может, как материальные якоря на гиперплоскости? Антон, мы расстаемся. Хотела сказать это лично. Как? Если вообще можно считать, что мы встречались? Ну, конечно. Наверное, но почему? Ты ведь сама хотела, и я... Я не это хотела, Тош. Тебе не девушка нужна, а коллега по научной работе. Ты ведь и ни о чем, кроме своих сраных соседей, думать и не можешь. Всех распугал. Я одна до сих пор с тобой общаюсь. А мне 21, между прочим. Я нормальную жизнь жить хочу. Без фрактальных пространств. А ты... Ты застрял. Прости. Антон открыл рот. Закрыл. Отвернулся, потому что не был уверен, какое у него сейчас лицо. Думал, что Катька уйдет, но та почему-то стояла, сунув замерзшие ладони в рукава. Антон опустил руку и провел несколько линий в пушистом снегу, засыпавшем рубероид крыши. Кончики пальцев закололо. «Ну и вали тогда к остальным», — хрипло проговорил он. «Что?» «Ты все сказала? Тогда иди, больше не задерживаю, предательница». Последнее слово он почти прошипел, не поднимая головы. За спиной всхлипнули. Раздались быстрые шаги. Лязгнула дверь, натянутая пружиной. И Антон остался один. Более одиноким, чем когда-либо. Надвинулась ватная тишина. Медленно падавший снег глушил почти все звуки. Лишь тонкий звон еще звучал в ушах. Все тот же знакомый, как при попытках дозвониться в переселенный дом. Ныл, словно гнилой зуб в голове, который не вырвать, потому что этот зуб ты сам. Наверное, это просто дребезжало в ночи, затихая потревоженная пружина. Март. На заваленном бумагами столе лежали бобины в бумажных конвертах, подписанные только датами. 4 года с ночи переезда, 2 записи с разницей в день, 3-й конверт пустой, как заготовка на будущее, которого не случилось. Антон вышагивал по узкому пространству меж стеллажей вперед и назад, засунув руки в карманы, а предписанный к ношению халата младшего лаборанта развивался за спиной. Гудение ламп дневного света и шорох кип бумаг под ногами подчеркивали глухую, пыльную тишину архива, вместо того, чтобы ее нарушать. И тишина эта раздражала. Возможно, слишком напоминала ту на крыше. Надо признаться, в последнее время его раздражало так или иначе практически все. Но именно сейчас Антон буквально не находил себе места. Он догадывался, теперь даже знал, что был не единственным, кто не доверял им, кто считал приложенные человечеством усилия недостаточными, чтобы поставить точку в главном и единственном вопросе. Что, черт возьми, это было? Кто они? Наши новые, тихие соседи. Но знал он это теоретически. Сегодня же получил первые доказательства. Вот эти аудиозаписи и приложенную к ним записку на сложенном в 4 листе. Наследство, оказавшееся хуже, чем бесполезным. Конечно, в дальнейшем он слушал записи множество раз. «Смотри инвентарь F-415», гласила надпись на обороте отчета о результатах масс-спектрометрии соскобов с внутренних стен домов. Рядом к картону был приклеен маленький ключ. Антон удивился, ведь под литерой F складировали бухгалтерию, акты списания стульев и пополнение запасов мыла. Бессмысленный хлам. Спустя 2 часа поисков он вынул содержимое нужного картотечного шкафа и разложил вокруг себя на бетонном полу. Спустя еще 4, убедился, что потратил время абсолютно бездарно. Со злости выдернул ящик, сорвал с направляющих, и только тогда разглядел в глубине узкий, не толще книги, стальной контейнер с замоченной скважиной. Ключ подошел. Записка сама выпала ему в руки, как будто за прошедшие десятилетия соскучилась по человеческому вниманию. «Нашел, значит, искал», — говорилось в ней. «А значит, виноват сам. Буду тебе доверять, кем бы ты ни был, потому что выбора у меня нет». В конце концов, ты пока хоть отчасти остаешься человеком. Вот главное, что нужно знать. Во-первых, они здесь очень давно. Во-вторых, контакт состоялся. Я говорил с ними. Это было легче, чем мы ожидали. Они не таятся, не скрывают. Им просто плевать. Сложнее оказалось пережить то, что я узнал, что увидел. И в первый же вечер не выстрелить в рот из-за табельного. Я продержался 2 дня. И знаешь что? Это долго. Сегодня будет 3-й раз, когда я пойду внутрь. Чувствую, что не вернусь, поэтому оставляю фонограммы. На катушках записан наш разговор. Контакт. Не о таком и мечтали. Теперь это твоя задача. Доберись до сердечника. Он есть и в любом из домов, везде один и тот же. Ты узнаешь его, когда увидишь. На обороте карта. Там известная мне точка входа и часы прилива, когда есть возможность пройти. Существуют и другие проходы. Если мой путь закроется, ищи их сам. Для поиска подойдет Шлирен-камера, которую используют для анализа аэродинамики. Воздух в домах другой. Они дышат. Так что сдвиг преломления будет видно. Моя камера разбилась, так что на всякий случай прикладываю схему устройства. Внутри ничего не трогай. Смотри под ноги. Иди на растущий градиент вязкости и отсутствие звука. Не пей витамины. Не бойся истуканов. Они в основном безвредны. Когда доберешься до ядра, не говори с ними, ни о чем не спрашивай. Поверь, ты не захочешь правды. Ты, как я, лишь думаешь, будто хочешь, но ошибаешься. Ограничься моими записями. Они здесь для этого. У тебя всего одна задача и одна попытка. Как угодно, но найди способ. И в самом низу, через весь лист, уничтожь ядро. Как дрожали руки Антона, пока он нежно протягивал глянцевую пленку через блок головок, чтобы закрепить на пустой приемной катушке. Двигался осторожно, словно делал массаж сердца умирающему младенцу. Вся эта рухлядь не внушала никакого доверия. В висках стучало. Сейчас он услышит контакт. Включил. Понял, что умудрился напутать со скоростью протяжки. Сделал как нужно и застонал. Обе ленты оказались почти полностью размагничены. Ему оставалось стенографировать то немногое, что можно было разобрать. Чертовски жаль, что Кати здесь не было. Ему так не хватало ее холодного анализа. Сперва на пленке не было ничего, кроме завывающих помех. Потом сквозь них пробился мужской голос. Дрожащий голос смертельно испуганного человека. Иногда можно было разобрать несколько слов, но чаще лишь тембр речи и паузы, которыми мужчина перемежал свой монолог. Он будто говорил по телефону, и ответов, что давали ему, не было слышно. Но когда голос замолкал, запись становилась не тише, но ровнее. Звук переставал быть звуком и превращался в присутствие. Боже, какого черта? Это что? Привет? Да, это вы. Первый контакт. Невероятно. Всегда понимаю. Я так давно хотел... У меня столько вопросов. То есть у нас. Хоть я тут один, конечно. Так просто? Ладно, сейчас. Мне нужно собраться с мыслями, простите. Да, да, разумеется. Волна шипения вырвалась из прикрытых сеткой динамиков магнитофона, смывая долгие минуты разговора. Как давно это началось? Мне сложно понять, как это возможно. Я специализируюсь на другом, на языках. Значит, верной интерпретации всегда... Ясно. Это многое объясняет. Но как вы выжили, раз шансы были так малы? Не понимаю. А дальше? Вы так можете? И это будет безопасно? Хорошо. Хорошо, я готов. Антон склонился над магнитофоном. Практически лег на него, но смыслы продолжали ускользать. Очередной взрыв скрипучих помех заставил его отстраниться. Когда звук вернулся, он был каким-то странным. Спустя минуту Антон понял, что слышит. То были искаженные рыдания, перемежаемые криками боли или отчаяния. Они длились и длились. Прошла вечность, прежде чем оговоривший смог взять себя в руки. Лжете. Нет, не верю. Этого не может быть. Нет, я понимаю, но это... Господи, какой кошмар. Я подозревал, догадывался, но чтобы так, просто... Хотя да, теперь ясно, почему всем плевать. Но как же мы? Что будет с нами? Разрывавшие сердце рыдания и стоны возобновились. Им просто не было конца. Антон с ужасом слушал, как умирает душа человека, сделавшего эту запись. десятки минут с перерывами на всплески помех, пока не закончилась бобина. Антон установил следующую. У него ушло на это несколько попыток. Так сильно тряслись руки. На второй записи человек не плакал. Напротив, был собран. Последовательно задавал вопросы, как будто читал их с листа. Даже сквозь шипение было слышно, каким безжизненным сделался его голос. «Раз в чем состоит суть? Разве это не создает парадокс причины и следствия? А что насчет прочих? Их уже не будет? В наших языках есть эквивалент этому. Не знаю. Мне на ум приходит слово «девоур» — «пожирать». Столько линий. Как вы могли? Да я не о том. Неужели не нашлось других способов? Помехи пожрали и эту часть записи. Что мы назвали истуканами? А этот негативный звук, он... И как далеко все зашло? Нет, нет. Я все, больше не могу. Рокот помех, похожий на обвал. Долгая тишина. Антон проверил, не закончилась ли пленка. Почти. Но места еще хватило на одну фразу. Я вернусь. Или вернутся другие. Вы пожалеете. Бобина кончилась, но датчик натяжения пленки не сработал. Динамики истошно взвыли, искажая, коверкая последнее сказанное слово. Пленка вытянулась в струну и с громким, отдавшимся эхом щелчком порвалась. Апрель. Антон еще зимой наткнулся на этот номер. Единственный из номеров соседских домов, который иногда отвечал. Стал отвечать гораздо чаще с тех пор, как витамины оказались под запретом. Улица Баумана, дом 23, квартира 56. Фамилия жильцов не указана. Интересно, что за люди жили в ней до всего. Сейчас там обитала тишина. Невероятная, густая, совершенная. Такая тишина, что в комнате у Антона глохли звуки, когда на том конце провода поднимали трубку. Он звонил из НИИ, из таксофона на углу. Иногда даже прямо из дома, когда очень хотел быть услышанным. Притворялся, будто рассказывает Оле, как прошел день. Он говорил, а тишина ловила каждое слово. На следующее утро болела голова и звенела в ушах, всякий раз сильнее, как если бы где-то очень близко разорвался снаряд. Случалось, он даже представлял себе этот взрыв. Яркий и абсолютно бесшумный. Рука привычно тянулась к пузырьку нормоферона и хватала пустоту. Тогда он вспоминал, что выбросил в мусоропровод все витамины, какие нашел в доме. Отныне, с улучшением сна, снижением адаптационного стресса и укреплением нервной системы, приходилось справляться самостоятельно. Мне, кстати, вспоминалась Оля. Ее большие карие глаза над закрывшими лицо ладошками и тот мучительный звук. Но все же день или два спустя Антон набирал номер опять. В конце концов, больше ему не с кем было поговорить. Май. Грохнув дверью так, что со стены посыпались куски штукатурки, Антон вылетел из ректората и почти побежал в сторону лестницы, провожаемый испуганными взглядами школьников. Какого черта? Откуда тут вообще школьники? Ах да, сегодня же день открытых дверей. Иронично. Он пинком распахнул одну такую дверь, попавшуюся по пути. Дверь в туалет. Прошел к окну и, не скрываясь, закурил. Пованивало хлоркой и отчаянием. К горлу подкатил едкий комок, который не сплюнуть и не проглотить. Антона трясло от ярости. С образованием в стенах Альма-Матер было покончено. С карьерой в науке тоже. 5 минут назад его просто уничтожили. Мама расстроится. Что ж, он не виноват, если наука и свиноподобная мразь в ректорском кресле оказались несовместимы. Закономерный итог. Ведь тему дипломной работы он так и не поменял. В солнечных лучах плавали голубые облака дыма, вихряясь под потолком возле решетки вентиляции. Окно было заклеено матовой пленкой только до середины, и Антон смотрел, как кучкуются во внутреннем дворе вуза подростки, передавая из рук в руки распечатанные на принтере буклеты кафедр. Скрипнула дверь. Кто-то вошел в туалет, но Антон и не подумал обернуться. Какая теперь разница? Шаги остановились за спиной. Бывший студент напрягся, готовый дать отпор. «Антон Александрович, не угостите сигаретой». «Филипп Петрович? А вы чего тут?» Вот теперь Антон смутился. Ему всегда нравился тихий научрук. Хотя профессор отошел в сторону, как только у Антона начались проблемы, он хотя бы не настаивал на смене предмета исследований. Это была не его война. Стоя напротив преподавателя с сигаретой, Антон почувствовал себя не благородным бунтарем, а нашкодившим мальчишкой. Впрочем, не было заметно, чтобы Филипп Петрович сердился. Антон протянул ему пачку синего Винстона и зажигалку. Потом курили вместе. Внизу под окнами назревала какая-то потасовка. Взвизгнула девчонка. «Мальчики, хватит!» Научрук ни о чем не спрашивал. Да и что он мог бы сказать? Антон был благодарен за его молчаливую поддержку. 5 минут прошли незаметно. Комок в горле постепенно исчез. Окурки выкинули в ведро с намалеванной надписью «Четвертый этаж, пол». Напоследок Филипп Петрович пожал Антону руку и сказал: «У вас примечательная работа, Антон Александрович. Действительно примечательное. Интересное направление мысли. Несколько свежих идей. Надеюсь, вы найдете в себе силы довести ее до ума, несмотря на обстоятельства». «Я постараюсь». «Хорошо». Научрук кивнул, не повернув головы. Задумчивым взглядом мужчина оглядывал двор. Через открытую форточку долетал веселый гомон. Начавшаяся была ссора прекратилась. «Поверьте, известные трудности, с которыми вы столкнулись, мне хорошо знакомы. Знаете, я ведь тоже работал в НИИ контакта. Именно так, с самого открытия Свердловского филиала. Даже был дружен с вашим отцом». «С моим отцом?» Антон растерялся. «Но почему?» Филипп Петрович бросил на него странный взгляд и промолчал. На прощание коротко сжал плечо Антона. «Удачи вам, молодой человек». Оставшись один, Антон прислонился лбом к стеклу. «Неужели?» «Да нет, ерунда. Послание в шкафу F-215 не было подписано, но он, разумеется, узнал этот рубленый почерк, почти прокалывавший бумагу углы печатных букв. Фамилия научрука была не Негонов, да и голос на пленке совсем не похож. Отец же всю жизнь проработал экономистом на электростанции, вид на трубы которой открывался с крыши родной девятиэтажки. Что связывало их? Может, вернуться домой и задать вопросы напрямую?» В памяти всплыло мясистое, широкоскулое лицо отца с черной щеткой из вечных усов над верхней губой. Они никогда не были особенно близки, не проводили время вместе и даже внешне были не схожи. Лишь Оля, любовь к этой маленькой ягозе объединяла их. С исчезновением сестры связь распалась. Что-то важное и хрупкое внутри семьи дало трещину, бездонную, как трещины в стенах черных домов. Антон решил, что спрашивать не будет. Июнь. Войдя в гараж, он щелкнул рубильником, и над верстаком нехотя разгорелась покрытая пылью лампочка в голом патроне. Антон осторожно выглянул за ворота. Там были только лужи, чья поверхность рябила от мелкой противной мороси, да низко нависшая над городом хмарь.

и откладывал папку за спину. За 9 месяцев вокруг стола образовалась баррикада из макулатуры. Выросли целые столбы изученных и обработанных материалов, по большей части бесполезных. Иные стопки были в человеческий рост высотой. Следующий лист был из разряда любопытных. Обнаружились полные списки переселенных граждан, чьи дома облюбовали. Нет, не так. Захватили соседи. Официально сообщалось, что большой переезд прошел безо всяких проблем. На деле же каждый 30-й жилец захваченных домов так и не вышел на улицу той морозной ночью. Однако про этих несчастных, чья судьба навсегда осталась загадкой, Антон и так уже знал. Что-то другое привлекло его внимание в столбцах фамилий и адресов. Да только сонный мозг не мог сообщить, что именно. Антон сел прямо, тряхнул головой, протер глаза под очками и тогда увидел. «Да ладно», – протянул он, – «вот так встреча. Ну, здравствуй». «Негонова ВП» значилась в середине списка. Следующая же строка – «Негонов АЛ». Адреса напротив имен совпадали. Улица Баумана, 23, квартира 56. В затылке кольнуло сильнее обычного, и Антон потратил минуту, чтобы посидеть с опущенными веками в ожидании, когда приступ пройдет. Он давно обещал себе дойти до поликлиники и отлично знал, что этого не сделает. Итак, Негонов А.Л. был среди тех, кто одной прекрасной ночью обнаружил себя стоящим на улице в обнимку с вещами. Что это давало делу? Как будто ничего. Мог этот человек быть еще жив? Антон покачал головой. Едва ли. Конверт для третьей записи в тайнике остался пустым. И Антон был уверен, что с ночи последнего контакта мужчину никто не видел. Зато у Негонова оставалась жена, а может, мать. Так или иначе, с ней нужно было связаться. Пришлось потрудиться, прежде чем из самой середки четвертой справа бумажной колонны появились и на свет нужные скоросшиватели с желтыми закладками. Благословлена будь Катя и предложенная ею система каталогизации. Он знал, где искать. По крайней мере, азарт охоты развеял сон. Вновь потянулись фамилии и инициалы. Бесконечно. Страница за страницей. Фамилия те же. Адреса уже другие. Муниципалитет с ручным порядком предоставлял квартиры всем, кто остался без жилья по вине соседей. Антон вел по строчкам пальцем, пока не нашел ту самую, незамеченную им в прошлый раз. Новый адрес Негоновых был... Он шумно выдохнул и откинулся на скрипнувшую спинку стула. Посидел так в задумчивости, барабаня пальцами по столу, потом встал и начал собираться. Взял дипломат, окинул взглядом комнату, в которой провел столько времени, щелкнул выключателем и запер за собой дверь. В наступившей темноте с верхушки одной из топок свалилась и рассыпалась по доскам пола пачка накладных. Больше тишину архива ничто не нарушало. Обычная девятиэтажка, жилая, а не спекшаяся в стеклянный ком. Обычный подъезд, дверь обшита вагонкой, некоторые планки отсутствуют. Более чем обычные зеленые стены с несвежей побелкой от уровня глаз и выше. Немного наскальной живописи. Несколько погнутых почтовых ящиков. Лифт, чьи кнопки жгли столько раз, что их заменили на металлические. Антону было нужно на четвертый, так что пойти решил пешком. К тому же лампочка в лифте неприятно мерцала, прямо как та в гараже. Напряжение скачет. Отстраненно подумал он. Парень чувствовал себя странно, словно видел все это тысячу раз, но в то же время был здесь впервые. Знакомая обстановка. И при этом чужая настолько, как если бы он зашел в гости к соседям. Остановившись перед дверью квартиры, которую Негоновым предоставило государство, он некоторое время прислушивался. Но то ли внутри было тихо, то ли обитая дермантином дверь гасила все звуки. Антон потер висок, а потом просто нажал на ручку. Дверь распахнулась. За порогом его встретил пропахший котлетами полумрак прихожей. Одежда на вешалке, приоткрытая дверца антресолей, тумбочка с обувью возле трюмо, такого же, как в миллионах других квартир. На кухне играла радиоточка, передавали крылатые качели. Шкварчало на сковородке масло. Антон еще стоял, рассматривая обстановку, когда раздались шаги, и в коридор вышла незнакомая полная женщина, на ходу вытирая руки кухонным полотенцем. Остановилась, заметив его. «О, явился!» – сказала женщина и закинула полотенце на плечо. «Что-то рано сегодня. Мой руки из-за стол, котлетки еще горячие». «Мам...» – Антон не двинулся с места, лишь смотрел на нее своим новым взглядом. Взглядом человека, чей мир вдруг опрокинулся, превратившись в бесконечный поток наплывающих жамевю. Что, собственно, он хотел бы узнать? Что он вообще знал о своей жизни? «А какое у меня отчество?» «Ну, на самом деле...» Разговора толком не вышло. Мать закрыла лицо руками и без сил опустилась на банкетку. Из ее глаз потекли слезы, да так и не перестали. Однажды Антон должен был узнать, конечно. Она собиралась сказать, правда собиралась, но все откладывала. Александром его звали. Отчество сыну даже менять не пришлось. Лингвистом был в педагогическом, подрабатывал переводчиком, сам что-то писал. Потом, когда их выселили, изменился. Устроился в ней этот проклятый. Все хотел что-то понять. Ну прямо как сам Тоша, весь в отца пошел. Гены. После переезда и рождения сына ночи напролет пропадал в НИИ, даже когда там уже совсем не платили. И однажды пропал окончательно. У нее как сердце чуяло, что так и будет. Антошке было 4 всего. А ей что было делать? Одинокой бабе с детем. Оставшись одна с младенцем на руках, она не знала, чем кормить ребенка и себя. А Вяткин, тот такой представительный был, солидный, все ухаживал. Сначала съехались, а потом как-то само пошло. Быт, вторая беременность Оленькой, ЗАГС. И нормально ведь жили. Чего ради ты в это полез, нехристь? Фотографии остались, конечно. Принеси табуретку с кухни, достану. Посмотришь, хоть и на папку. Да хоть бы в зеркало глянь. Вылитый отец в молодости. Таким он и был. Глубокой ночью Антон лежал в своей комнате, но сон все не шел. Мысли роились в голове. Включил ночник. Взял с тумбочки фотографию отца и сложенное в четверо письмо. Единственное его наследство. Приказ. Императив по странному стечению обстоятельств, нашедший своего адресата. Уничтожь ядро. На фотографии Александр Негонов стоял на фоне моря и спускавшихся к набережной ступеней. Мама сказала, что снимок сделали в Ялте. Мужчина с серьезным, непривычным к улыбке лицом смотрел не в камеру, а куда-то за горизонт. Туда, где виднелись белые паруса и летали чайки. Сходство невозможно было не заметить. Именно это лицо Антон каждый день видел в зеркале, когда водил под носом безопасной бритвой. Антон встал с кровати, подошел к двери и выглянул в коридор. Родители, один из которых оказался приемным, спали. Свет не горел. Он снял со стены телефон, вернулся к себе и прикрыл дверь, стараясь не передавить провод. Даже не посмотрел на кнопки, когда пальцы сами набрали номер, как уже делали сотни раз. Динамик загудел. Потом еще. На полтона ниже. Щелчок. На том конце сняли трубку. По комнате разлилась тишина. Все звуки словно высосало через маленькие отверстия микрофона. Баумана 23. Квартира 56. Единственный из телефонов соседских домов, который иногда отвечал. Их прежний дом. Разве могло оказаться иначе? «Папа, ты там?» Голос Антона дрожал.

В правом нижнем углу барельефом отпечатался цветок, стоявший на подоконнике. Кажется, алоэ в горшке. Если присмотреться, на каменной плите проступали даже очертания занавесок. Антон глянул на часы и поднял громоздкий прибор. Диапроектор щелевого света. Линза, зеркало от прожектора, коллимирующее пучок. И пергаментный экран. Все собрано на сварной раме и подключено к источнику питания в рюкзаке. На фокусе лезвие ножа для бумаги с винтом для ручной настройки. Не настоящая шлирен-камера, но принцип тот же. Он щелкнул тумблером и прищурился, на миг ослепнув. Экран осветился. Плевать. Никто в здравом уме не полезет в соседский квартал среди ночи, а если и увидит что-то с балкона, предпочтут зашторить окна и забыть. Люди всегда так поступают. Антон шел возле стены, медленно водя прибором по короткой дуге, не отрывая взгляда от экрана, где клубились и складывались в таинственный узор полупрозрачные тени. Ночь выдалась удачно безветренной. Он должен был отыскать жабры дома. А закрепленный на штанге в пучке параллельного света, собранный им театр теней, показывал, как движется воздух и вихрятся его струи. Всего-то и надо, что обнаружить аномально плотный поток. На третьем обходе ему повезло. Складка, напоминавшая застывший наплыв ноздреватой магмы, начиналась в метре от земли, и на уровне второго этажа становилась достаточно широкой, чтобы попробовать в нее протиснуться. Отверстия как такового не было, однако стена в этом месте неравномерными толчками испускала воздух, пригодный для дыхания, но словно липкий. Такой густой, что пленкой седал на внутренней поверхности легких. Антон погасил теневой экран, сбросил рюкзак и записал время прямо на руке. 00:58. Затем осторожно коснулся стены, ожидая почувствовать холодную породу, но испытал ощущение странное, почти интимное. Это было как прикоснуться к морскому анемону. Кончики пальцев погрузились сквозь губчатую плоть и разошедшиеся в стороны нежные ткани здания. За пальцами последовала ладонь. Его засасывало, как если бы давление внутри было отрицательным. В ушах зазвенело так, что на минуту Антон утратил всякое чувство направления. Прижался к стене щекой. Рука до самого плеча оказалась внутри. Голова трещала. Зрение расплывалось. Представил, как стремительно падает сквозь плотный, как паток воздух, будто нечто огромное там, в глубине, тянет его. Собравшись силами, он выдернул из дыхательной щели руку, упал и, как червяк, отполз на пару метров. Полежал на спине, моргая, пока в глазах не перестало двоиться. Звуки ночного города постепенно вернулись, и все стало как прежде. В отдалении хлопнуло, закрываясь окно. Какой-нибудь полуночник благоразумно решил, что ничего не видел, а покурить сможет и утром. Антону уже ничего не мешало. С кривой усмешкой он пошарил в карманах, достал сигарету и прикурил, не делая попыток встать. Облака поплыли к бездонным, усеянным яркими точками небесам. Выдохи дома относили дым чуть в сторону. Пора было собираться. Через пару часов начнет светать, а ему еще нужно подготовиться к завтрашней ночи. Но перед этим у Антона оставалось еще одно дело. Вернувшись домой, он закроется в комнате с телефоном и сделает звонок. Самый последний. Передаст сообщение Оле, отцу, всем людям, запечатанным внутри гротескных обелисков. Короткое послание надежды. «Я иду». Уходить из дома пришлось со скандалом. Отец достал из почтового ящика уведомление об отчислении. Был и другой повод спешить. Ночью Антон забрал из гаража свой второй проект. Рюкзак с ним надо было как можно скорее спрятать где-то до наступления приливных часов, когда поры безликих соседских обиталищ раскрывались особенно широко, а радиоэфир на частотах домов заполнялся тревожным пульсирующим шумом. НИИ подходил идеально. В выходные тамошнее население сокращалось до единственного человека – сторожа. А Григорий Денисович никогда, ни при каких обстоятельствах не приближался к мрачному комплексу зданий, соединенных надземными переходами с ржавыми буквами «Слава труду» на крыше. Кажется, сторож просто боялся того, что должен был охранять. Тем лучше для Антона. «Здравствуйте, Григорий Денисович». «Салют, молодежь!» Старик расплылся в улыбке, приподнялся на стуле и убавил громкости радио. Передавали футбол. «Опять работа? Скажи, старшому пусть в штат тебя берет, что ли?» Он уже предлагал. «Посмотрим. Может, еще соглашусь». «Ладно, пойду». «Да погоди ты. У меня тут посылка. Опять твоя красавица приходила. Сейчас, куда подевал-то?» «Вот, держи». Вместо обычного термоса с бутербродами Григорий Денисович протягивал парню заклеенный конверт. «Любовное послание, поди?» – прищурился он. «Не знаю». Антон растерянно повертел письмо. «Ладно, спасибо. Хорошей вахты». «И тебе, и тебе». А старик грузно опустился на стул, чтобы вернуться к футбольному матчу и наполовину разгаданному кроссворду. «Тоша, здравствуй. Я звонила тебе домой, но говорят, ты вечно где-то пропадаешь. А телефон архива, в котором ты себя похоронил, я не знаю. Много думала о будущем, о нас с тобой. Мне кажется, я совершила ошибку. Прошу, давай поговорим. У меня очень нехорошее предчувствие. Буду ждать тебя сегодня в полночь на крыше. Пожалуйста, пожалуйста, приходи. Твоя заучка». «Постскриптум. Только оденься потеплее. Постскриптум. Я правда очень жду». Антон растянулся прямо на кипах бумаг, устроив среди них подобие гнезда, и долго смотрел в потолок. Потяжелевший, угрожающе распухший рюкзак поставил рядом и машинально поглаживал его. Мысли спотыкались одна о другую, как ноги человека с паразитами мозга. «Я вернусь и встречусь с ней. Завтра». Наконец сообщил он потолку. «Обещаю». Заставленная стеллажами комната не ответила. Она до сих пор надежно хранила свои секреты. Через минуту Антон уже спал неглубоким беспокойным сном. Ему снились вывернутые наизнанку города, где многоэтажные черные башни опускаются сверху, полные таинственной скрытой жизни и прохладных голубых огней, движущихся в темноте. А под ногами распахнулась бездна миров, у каждого из которых некогда было название. Название, которое он забыл. На сей раз путь от института до Желмаша показался особенно длинным. Было по-осеннему зябко. Город спал, присыпанный первым снегом, в котором почти не встречалось свежих следов. Как-то рановато все решили расползтись по квартирам, разойтись по спальням и выключить свет. Может, тоже, как Катя, чувствовали что-то. Старый рюкзак, лямки которого безбожно врезались в плечи, становился тяжелее с каждым шагом, словно напитывался массой. Все важное, что еще могло произойти, вынуждено было случиться в пределах гравитационного колодца, создаваемого рюкзаком. По левую руку остался дом, в котором Антон вырос. Его крыша показалась над прочими, узнаваемая благодаря пиратским радиоантеннам. Где-то там его ждала сейчас Катя. «Твоя заучка». В груди кольнуло так неприятно и резко, что сбился шаг. «Предательница!» – бросил он ей в лицо, и это было подло. А как назвать то, что сам он делает прямо сейчас? Подъезд был, вот он, рукой подать. Он мог хотя бы попрощаться, но хватит ли ему сил после этого уйти? Уже слишком поздно. И Катя, и родители, все бывшие друзья и ректор – научрук и сторож Григорий Денисович. Все они остались для Антона снаружи горизонта событий. Ему же оставалось продолжать движение к точке сингулярности. Интересно, слушает ли сегодня дома дядя Костя? Если так, у него будет шанс записать кое-что интересное. Дорога вела по знакомым с детства улицам и дворам, мимо детсада, в который Антон ходил, хоккейной коробки, где он однажды получил шайбы в лицо, и возвращался домой в слезах, потому что мама отругает за испорченную кровью из носа дубленку. За магазином «Хлеб» показался кинотеатр «Октябрь», соцреалистическая мозаика, на глухой стене которого до сих пор была различима, пусть и утратила краски. Ни кванта света не пробивалось из-за этих почерневших стен. Но почему-то Антон был уверен, что внутри идет закрытый кинопоказ, а лучи проектора оживляют странные картины. Быть может, похожие на те, что он недавно видел на самодельном теневом экране. В воображении парня лучи света тоже были черными, хотя он не знал, как такое возможно. Складная стремянка, которую он тащил с собой, больно ударила по ноге, на время вернув парня к действительности. Антон наклонился и, цепляясь одеждой за проволоку, пролез в дыру ржавого сетчатого забора, первого из двух окружавших соседний микрорайон. Фонари на столбах почти нигде не светили. Электричество было, но перегоревшие лампочки меняли нечасто. Он включил фонарик, и желтый луч мазнул по кучам неубранной опавшей листвы. Возле урны валялся полуспущенный резиновый мяч, забытый кем-то из детей, игравших здесь еще летом. Антон углубился в квартал. Безжизненные на первый взгляд громады домов окружили его, воздвигли со всех сторон похожие на выступы скальных пород, если бы не их правильная форма. Повернув на углу заброшенной автобусной остановки, Антон подошел к дому номер 23. Время на часах сравнялось с полустершейся надписью синими чернилами на ладони. 00:58. Еще ни разу в жизни он не ощущал настолько отчетливо, что готов. Впрочем, это чувство осталось с ним ненадолго. Все оказалось до нелепого просто. Антон прислонил лестницу, взобрался по ступеням и, не давая себе шанса передумать, двумя руками погрузился в размягчившийся под нажимом камень. Первым в стену вошел фонарик. Свет сразу пропал. С жестяного корпуса сорвалось несколько медленных черных капель. Дома выдохнул ему в лицо затхлостью и в горле запершило. Антона будто потянули за руки изнутри. Все происходило в точности, как в прошлый раз. Наверное, Оля тоже через это прошла. Когда кончик носа коснулся поверхности, голова словно оказалась в эпицентре солнечной вспышки. Антон зажмурился и задержал дыхание, пока тестообразная масса обволакивала тело, стремительно теряющее чувствительность. Мысли путались. Он стал мошкой в капле янтаря, запечатанной на чудовищной глубине под километрами базальтовых пород. Гаснущее сознание успело уловить смутное ощущение полета, прежде чем темнота хлынула в рот и пробралась под веки, затапливая изнутри. Он очнулся лежа ничком на пыльном паласе в чьей-то квартире. Шерстяная нитка, вылезшая из особенно протертого места ковра, щекотала нос, и он чихнул, поднялся на четвереньки, ощутил на спине успокаивающий груз. Рюкзак остался на месте, а вот все прочее было каким-то неправильным. Звон в ушах нехотя затихал, и Антон осмотрелся. Он ожидал увидеть почти что угодно. Побережье Смоленого моря внутри циклопического экосаэдра. Трубчатую грибницу во всех направлениях, пронизанную узкими норами, словно червивое яблоко. Даже каких-нибудь светящихся тварей на потолке. Вот только к увиденному ничто его не готовило. За тюлевыми занавесками чернела ночь, но хрустальная люстра разгоняла мрак, заменяя его чахоточной желтизной. Радиола в углу мягко светила лампами через шкалу с частотами разных городов. однако динамики издавали только шипение. Игла вхолостую скользила по пустым дорожкам пластинки с логотипом завода «Мелодия». На лакированном платяном шкафу сидел игрушечный медведь, страченный молью шкурой, из которой в паре мест уже начинали высыпаться опилки. Его карие глаза-пуговицы, безжизненно, как у трупа, уставились куда-то в потолок. Антон медленно обошел комнату по кругу, ежесекундно переживая дежавю. На книжной полке тикали массивные малахитовые часы. Каким местом на столе партийного начальника средней руки? Диван аккуратно застелен клетчатым пледом. Кровать стоит у противоположной стены. Подушка поставлена треугольником и накрыта кружевным платком. На стене же ковер с семейством медведей и поляной в лесу. А на комоде рядом с дисковым телефоном забыта шахматная доска с незаконченной партией. То была самая обычная квартира. Каждая вторая в Екатеринбурге выглядела так же. Антон не узнавал ее. Он совершенно точно никогда тут и не был. И все же заранее знал, что за приоткрытой на пару сантиметров дверью скрывается прихожая, где над вешалкой приколочены оленьи рога, и висит возле зеркала отрывной календарь. Воздух пах пылью, книгами и непонятно откуда взявшейся уверенностью, что здесь давно никто не живет. И никогда не жил. Все это место было лживым насквозь. Антон подошел к медведям и провел пальцами по жесткому ворсу. Ковер не мешало выбить, а лап у самого маленького медвежонка было 6. Снял со стены черно-белую фотографию в рамке и поднес к глазам. Симпатичная, может, слегка полноватая девушка со взбитыми в пышную прическу кудрями смеялась в камеру и двумя руками обнимала гротескное сомлиное чучело. Бесформенную двуногую фигуру, склонившуюся над ней. Подпись гласила «Ялта, 1971». Антон узнал фон. Широкие ступени, паруса на горизонте. Расстегнул куртку и достал из кармана фотографию отца, чтобы убедиться. Оба снимка сделаны в один день. Антон бросил рамку на кровать и проверил книжный шкаф. Корешки только издали были похожи на настоящие. Названия и имена авторов невозможно было прочитать. Бутафорские книги слиплись обложками. Внутри малахитовых часов отсутствовал механизм. Секундная стрелка дергалась на месте, и он отломал ее. Дверь в прихожую, на вид приоткрытая, не поддавалась. Под ударами ног она лишь пружинила и прогибалась, словно толстый лист резины. Стены вели себя так же. Эту уютную комнату невозможно было покинуть. Он подошел к окну, сорвал занавеску и выглянул наружу. Никакого города там, разумеется, не было. В окне Антон увидел самого себя, стоящего среди непроглядной тьмы в круге света от фонарика, который все еще сжимал в опущенной руке. Голова безвольно свесилась на грудь. Лицо заслонили давно не стриженные волосы. Одежда покрыта шевелящимися пятнами липкой черной дряни. Настоящий Антон, Антон за окном, не отвечал на крики. Он подергивался, как человек во сне, который очень хочет, но не может проснуться. Как застывшая в витрине марионетка, из которой неведомый мастер готовится сделать новую смоляную куклу. Телефон продолжал звонить. Антон продолжал игнорировать его, как и пузырек чертовых витаминов. Тот всякий раз оказывался в поле зрения, куда бы Антон ни посмотрел. Впервые увидев бутылочку, которой не было на комоде минуту назад, он с удивлением поднял ее. Внутри пересыпались таблетки. Осмотрел этикетку со смазанным логотипом НИИ контакта, названием «Нормоферон» и показаниями к применению. Размахнувшись, швырнул в окно. Стекло отпружинило. Повернулся, и вот она опять стоит на книжной полке. За склянкой последовала сломанная пополам грампластинка. Сорванная полка грохнулась на диван. Радиола врезалась в стену от удара ноги. Внутри что-то разбилось, и настроечная шкала потухла. «Я не буду глотать эту дрянь, понятно?» «Не дождетесь, суки!» Прокричал Антон и отметил про себя, что уже второй раз за день обращается к потолку. Он загнанным псом кружил по комнате. Поиски выхода или чего-нибудь полезного среди обломков мебели продолжались. Невозможно было сказать, сколько прошло часов и далеко ли до рассвета. Антон за окном вел себя спокойно. Его почти целиком затянуло нефтяной пленкой, а выпавший из руки фонарик откатился в сторону. Похоже, времени у него оставалось совсем мало. Он вытащил из-под кровати округлый деревянный сундук, открыл защелки, и верхняя часть снялась целиком. Внутри оказалась швейная машинка, точнее, набросок машинки. Примерно ее контур со смазанными до неразличимости деталями. Некоторые крутилки и рукоятки были просто нарисованы на объемной болванке. Кто бы ни пытался создать для Антона иллюзию знакомой среды, он не слишком-то постарался. Они что, решили, что в привычной обстановке он легче пойдет на контакт? Фальшивая квартира его родителей. Как это тупо. Телефон зазвонил опять. «Да хватит уже трезвонить! Ну, алло!» В трубке неразборчиво шипело. Раздался щелчок. «Оля? Оль, это ты?» Голос пришел издалека. Искаженный, но узнаваемый. «Оль, я иду, слышишь?» «Ее здесь нет, дурак!» Но в динамике уже звучали короткие гудки. Он кинул трубку мимо рычага, подобрал банку таблеток, стоявшую возле телефона, перебросил из руки в руку. Способствует снижению адаптационного стресса. Никогда не задумывался, что это значит. Если выпить их, все прекратится. Во всяком случае, хотели от него именно этого. Но у Антона была идея получше. Он подошел к рюкзаку, который оставил в центре комнаты, и начал расстегивать лямки. На свет появился результат многих дней кропотливого труда в гараже. Его настоящая дипломная работа. 7 толстых запаянных цилиндров из обрезков водопроводных труб, перевитых проводом и сваренных меж собой. К корпусу бомбы крепился ярко-красный китайский будильник. На отшлифованном боку одного из цилиндров заметная, глубоко процарапанная надпись. «Вы пожалеете». «А, то есть теперь вы зашевелились?» Антон выставил стрелки на 00:58, а будильник на час. На полу рядом с ним появился, сплавился из досок и мусора бобинный магнитофон, очень знакомый на вид. Лампочка возле кнопки проигрывания призывно моргала. Телефон тоже надрывался без остановки. В дверь настойчиво стучали. «Что такое? Я-то думал, вам на все насрать? Было очень похоже». Он с трудом перевалил тяжеленную бомбу на бок, взялся за торчавшие из будильника провода и крокодильчиками подцепил их к выведенным наружу клеммам взрывателя, соблюдая полярность. Не дождавшись его реакции, магнитофон включился сам с собой и сразу на полную громкость. Из динамиков раздались закольцованные, исполненные отчаяния, крики и рыдания Негонова старшего. Не обращая на них внимания, Антон достал батарейки и по очереди зарядил ими будильник. Вставляя последнюю, зажмурился, но ничего не произошло. Вернее, не произошло взрыва. Вот и секундная стрелка пошла вперед. У него оставалось секунд 120, плюс-минус. Очень мало, когда речь идет о том, сколько тебе еще жить. Зато теперь игра шла по его правилам. «Вы точно пожалеете. Это я, это мы с отцом обещаем». Получится ли? Если бы речь шла о простой пятиэтажке, силы взрыва хватило бы, чтобы целый подъезд мелкими фрагментами обрушился в подвал. Повредит ли это соседям хотя бы немного? Как и знать. Насколько Антону было известно, на них никто никогда не нападал. Самое время это изменить. Крики становятся громче. Теперь они раздаются прямо в комнате, они исходят из магнитофона. К ним присоединяется девчачий плач, который Антон узнает. Потом и все больше новых голосов, уже незнакомых. Медведь спрыгивает со шкафа. Стены и потолок выгибаются внутрь, стараясь дотянуться до человека в центре комнаты. Но посреди разгрома все так же ясно и чисто щелкает секундная стрелка будильника. Слишком реальная для этого места. Склянки с витаминами катятся к ногам со всех сторон. Их сотни. Высотой куча достигает щиколоток. «Съешь меня», — требуют они. «Нет уж, твари, я вам не Алиса, а мы не в стране чудес». Антоном овладевает кристальное, ледяное спокойствие, крепнущее с каждым тик обратного отсчета. Он не блефует, расталкивает пузырьки нормоферона и садится на пол. «Либо вы отдаете мне сестру, либо я взорву ваш гребаный дом с собой в придачу. Другой сделки не будет». И тогда все прекращается разом. Крики, грохот, ход последних секунд на часах. Все поглощает неодолимая тишина. Искаженные, как дурная оптическая иллюзия, стены в полосатых обоях осыпаются, словно смываемый прибоем замок из черного песка. Уцелевшие предметы мебели окончательно теряют форму. Люстра падает на пол, плавится, но продолжает гореть. В стене уже зияет провал, и в нем Антон видит маленькую фигуру, протягивающую к нему руки. Секундное головокружение. Антон открывает глаза, отирает с лица вязкую массу, подбирает фонарик. Теперь он Антон за окном. Только никакого окна больше нет. Декорации для щадящего контакта, если это были они, исчезли. Вокруг пустое и гулкое пространство, лишенное света. Однако он не один. Маленькая фигурка все так же стоит напротив, едва различимая в темноте. Непонятно даже, лицом стоит или спиной. «Оля?» Антон направляет на нее фонарь. Это действительно Оля. Но Антон по-прежнему не знает, повернута ли сестра лицом к нему. Потому что разница между лицом и затылком невелика, когда смотришь на смоляную куклу. «Что они с тобой сотворили?» Фигура делает нетвердый шаг. Тогда игра света и тени обнажает на плоскости лица две незрячие впадины там, где у человека должны быть глаза. Антон протягивает руку и касается прохладной поверхности. Он гладит сестру по щекам и лысому утолщению головы, почти ощущая под пальцами все эти кавычки, проговариваемые в уме. Челюсть истукана опускается, и под глазами появляется третье углубление. Это рот. «М-м-м-м», произносит Олька. «М-м-м-м». Антон не очень хорошо запомнил, что случилось потом. Предпочел бы совсем забыть, как черное без деления на пальце ладошка взяла его за руку, словно чтобы куда-то отвезти. Но они никуда не пошли. Вместо этого уши заложило от тишины, когда само пространство реконфигурировалось, создав подобие туннеля в невидимой стене. Он помнил и то, как на дальнем, невероятно далеком конце туннеля зажегся и начал быстро приближаться голубой свет. Будто фара метропоезда, который вот-вот тебя собьет. Так и вышло. С той разницей, что это сама каверна, где стояли Антон и Оля, вывернулась наизнанку и прыгнула навстречу летящему свету, на миг обнажив свои тошнотворно правильные геометрические грани. Налетевшая вспышка бритвой врезала глаза, презирая закрытые веки. Ни они, ни кости черепа не стали для света препятствием. Снизу и сверху, вокруг и даже внутри, всюду были теперь только они, соседи. Это имя их устраивало, их устроило бы любое. Разум Антона перебирал эпитеты тому, что атаковало органы чувств, не находил языковых эквивалентов и начинал сначала. От этого казалось, что голова сейчас взорвется сильнее, чем могла бы бомба. Взрыв, Возликовал рассудок и начал как бешеный накручивать лингвистическую паутину поверх найденного зерна. Соседи — это вечно длящийся взрыв, статичный коллапс, закольцованная на себя многомерная скорлупа бутылки Кляйна. Они оказались материальным воплощением математического принципа, который проще описать через то, чем оно не является. Антон осознал, как нелепа была его бомба, весь его наивный бунт. Подорвать соседей? С тем же успехом он мог попытаться поцарапать отверткой аксиому. Он изначально был способен навредить лишь себе, но по какой-то причине им этого не хотелось. «Что это такое?» – вопил и бился в черепной коробке перегруженный разум. И тогда соседи повиновались механистическому закону, согласно которому на вопросы неизбежно должен следовать ответ. Они показали себя. Или, вернее сказать, явили. Вы все-таки живые? Да. Нет. Да и нет? Не понимаю, как это? Как? Протокол. Исполнение. Белок. Вирус. Структура. Кристалл. Аналог. Ладно, отложим. Сейчас мне нужны ответы. Так много надо узнать. Запрос равно ответ. Принцип. Вы хотя бы разумны. Я не был уверен, что ваши дома обитаемы. Алгоритм равно разум. Система равно разум. Следует да. Я равно разум. Следует нет. Разумные. Информация. Самоорганизация. Значит, да. Кажется, я вас понимаю. О, боже. Боже, да. Антон не ощущал рук и ног, и лишь надеялся, что сохранил до сих пор свое тело. Как будто стал обнаженным мозгом, плывущим в вихре светящегося планктона. Его захлестывал шторм синестезии. Цвета кричали, глаза слышали музыку, а кожа чувствовала страх. Хотелось паниковать, но он заставил собраться то малое, что от него осталось. «Зачем вы прибыли? Чего вам от нас надо?» «Вас? Надо?» «Вопрос. Ответ. Нет. Ноль. Выживание. Существование. Это цель». «Для чего вам наши дома, которые вы захватили?» «Граница, присутствие, порог, инвазия. Это постройки. Откуда вы пришли?» «Время, после. Возможность, мало. Будущее, маловероятное будущее?» «Возможность, мало. В степени, мало. Один к бесконечности. Эпсилон». Рябь пробежала по кипящему голубому свечению, из которого не то чтобы говорили, но транслировали мысли соседи. «Ограничение. Канал. Следует. Запрос. Демонстрация». Отец прямо предостерегал от этого в своем письме и долго рыдал на пленке после того, как согласился сам. «Но есть и то, что мы можем изменить, и все остальное». Антон просто не был бы собой, предпочти он не знать. «Хорошо, покажите мне». Какое-то время за этим был только свет. Такой же яркий, как луч проектора в кинотеатре «Октябрь». Они были внутри Антона Негонова. Стали им. Вокруг развернулась схема мироздания. От точки отсчета, где зародилось само понятие времени, миры ветвились и множились. Любое событие в каждом из них создавало развилку. Какие-то ветви представали сияющими тоннелями. Другие истончались до волоса и растворялись в небытии. Антон тоже расщепился на бесконечное число неидентичных копий. Взорвался вспышкой возможных альтернатив. На дальней стороне вероятностного пучка Вселенной у самого конца времен существовала короткая нитка, ни на что не похожая и столь тонкая, что ее можно было не принимать в расчет. Там зародились названные соседями, обреченные обитатели вырожденной, чудовищно маловероятные цепочки причин и следствий. Почти невозможное стечение обстоятельств, статистическая погрешность. Честнее и правильнее было сказать, что соседей вовсе никогда не существовало, однако сами они были с этим не согласны. И тогда Антоны один за другим начали исчезать. Как садовник обрезает куст, чтобы придать ему нужную форму, соседи стали отсекать те ветви вероятностей, что не вели к их собственному возникновению в необразимо далеком будущем. Рефлекс примитивный, как у ползущих к теплу амебы. Если цепь событий не отвечает основной директиве, она не случается. Познающая часть сознания Антона зависла над этой бескровной космической бойней и почти перестала воспринимать смыслы. Бестелесная эта часть корчилась и страдала так, как не ведала, что способна. Рассудок человека оказался не в силах вместить ощущение утрат миллиардов версий «я». Не знающие ненависти и зла соседи, как всякая форма жизни, стремились лишь к существованию. И стали первой причиной себя самих, когда открыли способ терраформировать пространство вариантов, реорганизовывать реальность для соответствия их собственной структуре, стирая в процессе бесчисленные миры, оставшиеся подвергая грубой формовке. Зрелище медленного распада несбывшегося в ретрокаузальном желудке, которым и оказалось ядро, сломило Антона. Отец оказался прав во всем. Самосбывающееся пророчество о пришествии безликих и безразличных соседей творило их в цикле самопорождения, и не имелось силы, способной этому помешать. Человечество не было для них ни врагом, ни субъектом. Однако не существовало и такой реальности, в которой соседи и люди могли присутствовать одновременно. А значит, судьба последних была предрешена. Антон хотел отвернуться, чтобы не видеть. Мечтал потерять сознание, но и этой возможности ему не оставили. Он смутно помнил, почему очутился здесь. Была какая-то причина, и у причины было имя. Но ответы на вопросы, которые он зачем-то так сильно желал заполучить, вытеснили собою все. Он давно уже что-то вопил. Наверное, что больше не сможет, что просто не выдержит. Что должен вернуться в нормальный мир без чудовищ из будущего, пожирающих его. И тогда запрос равно ответ. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Картина немыслимой катастрофы схлопнулась в точку под закрытыми веками. Да, у него опять были веки. Вернулись нормальные переживания, соразмерные человеку. Направление силы тяжести. Твердые камушки под ладонями. Боль в невесть, когда разбитом колене. Глаза воспринимали свет, не вкус. И у предметов вновь было приемлемое число измерений. Антон пошевелился и обнаружил себя стоящим на четвереньках в центре бетонного поля автостанции на окраине Екатеринбурга. Дом. Наконец-то он дома. Но что-то здесь было не так. Он знал эту часть города, весь целый год мотался сюда на практику. А за приземистым зданием автостанции всегда возвышалась одна из соседских многоэтажек. Сейчас там стояла обыкновенная панелька, а цветы рассветного солнца отражались в ее окнах, за некоторыми из которых сушилось на веревках белье. Антон помотал головой и посмотрел вправо, где прежде над домом быта маячили буквы «Слава труду» на крыше НИИ. Букв не было на месте, мысли чудовищно путались. Он повалился на бок, расцарапал ногтями лицо и до крови расшиб кулаки о бетон. Сделал это нарочно, ведь вместе с болью возвращалась способность думать. Вслед за мышлением окончательно вернулись воспоминания. Все разом. С раннего детства и заканчивая невыносимым опытом контакта. А потом воспоминания вернулись еще раз. Пошатываясь и дрожа всем телом, Антон поднялся. Он с ужасом понял, где очутился. Пытка вовсе не кончилась. Лишь приняла другую форму. Соседи не вернули Антона домой. Повинуясь его безотчетной, паршиво сформулированной команде, они поместили Антона в мир, которого не случилось. Или, может, в его симуляцию, как было с квартирой. В тот мир, каким он должен был стать, если бы соседей не существовало. Как глупо. Успел он подумать, прежде чем догоняющая волна памяти нахлынула, почти сбив его с ног. Память была его собственной, однако то была память о другой жизни, прожитой другим человеком. Эти воспоминания наслаивались на старое, перезаписывая их. Они повествовали ничем не примечательную историю молодого парня, что вырос в той ветви реальности, которую переселенцы не извратили своим присутствием. Антон застонал, зашелся в кашле и рухнул на колени, словно раненый зверь. Его сознание агонизировало, меняясь одновременно с памятью. Личная история обновлялась. Он буквально умирал изнутри, а на смену рождался другой Антон, отец которого не пропал через 4 года после рождения сына. В этой линии времени Негонов-старший до сих пор преподавал в педагогическом. С матерью они развелись 6 лет назад, после того, как ссоры на кухне стали ежедневным ритуалом. Антона, конечно, не отчислили. Он защитил диплом, а практику прошел в НИИ метрологии. И теперь всерьез подумывал сделать предложение одногруппнице Кате. Сестер и братьев у Антона не было. Они все так же жили вдвоем с мамой на улице Баумана. 100 000 мелочей, других пережитых событий, иначе принятых решений сформировали Антона 2. Антона из нормального мира. Он еще помнил, что изменился, но не знал теперь, каким был прежде. Дольше всего держало имя Оля. По какой-то причине оно было очень важным для Антона 1. Он ощущал всплеск сложных чувств при звуках этого имени, хотя и не мог припомнить, кому оно принадлежало. Скоро даже эмоции выдохли и поблекли. От старой жизни сохранилась горстка сухих фактов, как смутное эхо того, что когда-то давно произошло с ним во сне. Последним движением воли, уже не зная, кто они такие, Антон 1 и Антон 2 закричали в утренней тишине пустого автовокзала. «Хватит! Довольно! Хочу домой! Просто верните меня домой!» И был свет. И пришла тишина. Начинался рассвет. И хотя с севера на город ползали низкие дождевые облака, в остальном небо оставалось ясным. День обещал быть теплым по меркам этого промозглого октября. Антон, если это все еще был он, брел по направлению к дому, глядя под ноги. Навстречу попадались редкие прохожие, спешившие куда-то, да собачники курили у подъездов в ожидании, пока их питомцы закончат свои дела. Черные дома Желмаша скрылись за поворотом. Никто не преследовал его. Напротив, ему любезно предложили остаться. Соседи давали этот выбор всем, кто находил способ связаться с ними. Что-то вроде акта гуманизма на их своеобразный лад. Предупреждали, что обратная ассимиляция невозможна. О вернувшихся недаром ходили мрачные слухи. Вернувшихся боялись, считая замаскированными соседями или чем-то сродни им. И так ли уж сильно люди были неправы. Даже искалеченный внутренней этой неузнаваемости, сплавленный из разных версий себя урод, Антон понимал это и все же сумел отказаться. У него оставалась Катя. Родная, единственная на обе прожитых жизни. Он не был уверен, но, кажется, один из Антонов обещал ей вернуться. Пока была Катя, у существа, которым он стал, оставалась причина жить. А девочка... Та в свое время приняла решение, как и отец, и прочие, кто стал истуканами, добровольно ускорив неизбежную эволюцию. Сейчас Антон размышлял, не было ли его решение ошибкой. На этот раз его определенно вернули домой, но дорога, которой он шел, была дорогой кошмаров. Он ощущал себя, да и был здесь чужим, пришельцем из нормального мира в этой порченной, искаженной реальности. Всякий раз, поднимая от земли взгляд, и непроизвольно сгибал пальцы, будто собирался вырвать себе глаза. Должно быть, другие, за неимением лучшего слова «люди», чувствовали что-то похожее на его счет. Замечая Антона, отшатывались и спешили убраться подальше. Точно глаз разъяренного бога, арка восходящего солнца поднималась над домами в окружении двух черных лун. Все как всегда. Но Антон помнил, вернее, он знал, это не солнце людей. Не подвергнись мир вероятностной вивисекции, прекрасный сияющий диск вставал бы сейчас над горизонтом. На этой земле солнце всегда было окружностью с дырой в центре. Именно так на протяжении тысячелетий его изображали дети. Таким было солнце с рисунка девчонки, как же там ее звали, что висел у него над кроватью. На западной части небосклона догорали последние точки света, как их тут презрительно называли. Стараниями наших тихих соседей человечество настолько не интересовалось звездами, что даже не потрудилось придумать для них отдельного названия. Полярная звезда, созвездие Медведицы и Валапаса, туманность Кассиопеи, бла-бла-бла. Пустые слова о бессмысленной ерунде. Все то, что во многом и делало нас людьми, смелость дерзать и жажда несбыточного, стремление за гранью обыденности, но главное – мечты о далеких, но достижимых звездах. Все это противоречило основной директиве. Космические путешествия никогда не станут возможны, потому что никому не нужны. Пацан лет 12 выбежал из подъезда наперерез Антону, волоча таксу на поводке. Задрал кофту, достал из кармана конфету и засунул ее в слюнявую вертикальную пасть на правой стороне живота. Антон споткнулся, зажал ладонью губы. Его затошнило. Он смутно помнил, что сам всю жизнь ел точно так же, но знал, что люди, настоящие люди, питаются через рот. В этом мире такая идея была безумной, ведь ртом целуются, дышат и говорят. Содрогаясь от отвращения, Антон запустил руку под куртку, нащупал скользкие края собственной пищевой щели и тут же одернул пальцы. Процесс, за которым соседи следили из своих домов, этих наблюдательных форпостов в нашей реальности, предназначенной остаться единственной, зашел уже слишком далеко. Однако никто и никогда не заметит страшных изменений. Ведь изменений нет. Так как сейчас мир был устроен всегда. Дом был уже недалеко, и Антон бросился бежать. Тщетно он пытался не сравнивать то, что видел вокруг, с воспоминаниями о том, как должно было быть. Все новые отвратительные отличия, чудовищные извращения, которые он замечал, грозили окончательно свести его с ума. Изменения были ужасны, и что хуже всего, они были непоправимы. На скамейке возле подъезда, сгорбившись и обняв себя за плечи, ждала Катя. Завидев Антона, она медленно встала ему навстречу. Даже издалека было видно, как девушка вздрогнула всем телом, будто едва сдержала порыв сбежать, и как широко распахнулись ее глаза. Антон понимал, он тоже боялся этой встречи. «Привет. Привет, Кать. Ты изменился. Знаю. Ты был там, правда?» «Да. Но вернулся. Очень хотел увидеть тебя». Желтый лист принесло ветром и запутало у девушки в волосах. Она слабо улыбнулась и двумя пальцами сняла лист с головы. Антон, не отрываясь, глядел на ту, которая еще недавно собирался сделать предложение. Или это было в другой жизни, на самую прекрасную девушку на свете. На ее растекшееся лицо. «Ты отыскал Олю?» — спросила чудовище. Да, я ее нашел. Катя ждала, что он продолжит, но Антон молчал. Ему нечего было сказать. «И что ты теперь думаешь делать?» Что он теперь будет делать? Что они оба будут? Антон нехотя сделал шаг и потянулся, чтобы коснуться ее щеки. Двигался медленно, преодолевая вязкость сопротивления среды. Вот осталось 5 сантиметров. 1. Его рука безвольно упала. «Прости. Я понимаю. Наверное. Пожалуйста, прости. Я думал, что смогу. Знала бы ты. Не извиняйся, Тош. Не нужно. Мне надо идти». Он развернулся и поплелся домой. Катя всем телом подалась вслед, словно вот-вот бросится догонять, но осталась и на месте. Просто стояла там, пока не хлопнула дверь подъезда. «Мам? Пап?» Голос Антона дрожал. «Вы дома?» Они были дома, смотрели телевизор в спальне. Первая, запахивая на ходу халата, в коридор вышла мать. Увидела сына и застыла на месте. Ахнула. «Вернулся!» Но на ее лице не было радости или хотя бы злости за то, что Антон пропадал где-то целую ночь. Там был один только страх. За плечом женщины возник Александр Вяткин. И он не спешил к пасынку с объятиями. Побледневший как мел, враз посуровевший, отчим молча указал Антону на его комнату. Мать проскользнула вдоль стенки и заперлась в ванной, но шум, ударивший из крана воды, не мог заглушить ее рыданий. Антон послушно ушел к себе и затворил дверь. Там он провел целый день, слушая, как родители в панике пакуют вещи. Наконец, входная дверь хлопнула, в замке провернулся ключ, и все затихло. Антон все так же лежал на софе лицом вниз. Приподнялся один раз, чтобы перевернуть промокшую подушку. Пытался собрать себя из осколков. Размышлял о том, кем он стал, о соседях и многом другом. «Человечество не враг для них», — всплыло откуда-то в памяти. «Но кто же тогда?» Если подумать, ответ очевиден. Люди были их предками. Далекими-далекими предками. С этими мыслями он уснул. На следующее утро, пройдясь по разоренной квартире, он отыскал початую упаковку нормоферона. Запил водой из-под крана. Поить щель было непривычно, и воронка, стоявшая на столе, очень пригодилась. Он больше не собирался пропускать прием витаминов. Таблетки убаюкивали мозг. Те древние, глубинные его отделы, что чуяли неладное, несмотря ни на что. Знаю он заранее, осмелился ли последовать совету отца. Едва ли. Он уже не был тем человеком, который проснулся вчера. Да и человеком ли вообще? Возможность не понимать была отныне недостижимой мечтой. Под вечер он 10 минут проторчал, прислушиваясь возле входной двери. Надо было найти продуктов на ближайшее время. Но он не хотел столкнуться на лестничной клетке с другими монстрами. Наконец, набрался смелости и осторожно выглянул в подъезд. Никого. Лишь за одной из дверей тренькало что-то бравурная радиоточка. Возле порога его квартиры стояла эмалированная кастрюлька. Приподнял крышку. Внутри оказались вареные макароны и пара домашних котлет. Еще теплых. Тамара Родионовна из 17-й. Какая-то записка отклеилась от двери и спланировала на пол. Антон подобрал ее. На листе в клеточку почерком его мамы было написано: «Сосед, кормите 2 раза в день, не беспокоить».